Мы никуда не выходим. Ты, конечно, газет не читаешь и не знаешь, что в Америке паника. Посылаю тебе вырезку. Это значит, что войны не будет, и наши дети могут спокойно расти, а страна наша цвести и строится. Прочти внимательно и спрячь. Я ее хочу остеклить и в рамку взять. Завтра улечу в Черновцы. Ну, целую тебя и моих собаков. Скучаю по вас, моя дорогая семья. Саша. Владивосток, 11 октября 1950 года, гостиница «Интурист». Дорогая Пекочка, совершенно замучился с этой проклятой дорогой. 9 дней, спать невозможно, качает и трясет, есть нечего, кроме взятого с собой. В ресторане ужасная гадость, и вдобавок ко всему собачий холод. Топить будут с 15-го. И как насмех, со мной в вагоне ехали угольные генералы из Министерства угольной промышленности, здоровые, как медведи. В первый вечер они напились в дымину, вытащили меня из купе и чуть не задушили в объятиях. Потом стали учить проводника всем вагонам, как воровать уголь на станциях с платформ. Он долго отказывался, потом согласился, бедняга. С самого начала мне пытались подсадить в купе даму с ребенком. Я поднял страшный хай, вызвал начальника поезда и стал на него орать. Потом прикинулся сумасшедшим и стал грозить, что выброшусь с поезда. Они испугались и дали мне мужчину, угольного генерала. Он меня мало беспокоил, так как все время пил в ресторане или играл в купе в преферанс. Приходил только ночью спать. В Новосибирске они все слезли, и я остался один в купе уже до конца поездки. 9 дней мой слух терзало радио, которое фальшиво, детонирующе до ужаса играло пластинки Утесова, Бернеса и других светил нашей эпохи. Особенно много было Александровича на еврейском языке. Почему? Не знаю. Потом, когда население поезда узнало, что я еду, началось массовое паломничество пьяных пассажиров. Меня обнимали, тискали, обслюнивали и чествовали насильно до потери сознания. Я вспоминал слова Саши Черного. «Боясь, что кого-нибудь плюхну, пробрался тихонько на кухню и плакал за вьюшкою грязной над жизнью своей безобразной». Под самый конец меня поймали в ресторане молодые летчики и моряки, очень славные ребята, которые с таким обожанием слушали меня, окружив кольцом, и так благодарили меня за то, что я вернулся на родину, и за песни, с которыми они, по их выражению, с детства не расстаются, и за то, что я стал играть в кино, что это меня как-то утешило, и я подумал, что в сущности публика не виновата в том, что я избрал себе такую профессию, в то время как если бы я был инженером или банщиком или на худой конец ветеринаром, я бы тихо и скромно ставил клизмы коровам, и меня бы никто не знал и не чествовал. Так в размышлениях я доехал наконец до Владивостока, отоспался, и вечером мы все пошли в цирк, чтобы забыться. Сегодня первый концерт, я простужен и чувствую себя неважно, город огромный, грязный, мощеный булыжником, битком набитый пьяными. Сюда из Магадана прибывают время от времени отсидевшие сроки преступники, набитые деньгами, скопленными за долгие годы работы в лесах, и другие, и пропивают их в несколько дней. Потом начинают грабить и опять садятся на прежнее место. Драки на каждом шагу, город портовый, и страсти тут морские, буйные, никаких комиссионок тут нет, так что твои мечты развеялись прахом. То есть они есть, но кроме рваных брюк и стоптанных ботинок, в них ничего нет. Кораблей никаких нет, кроме наших, губной помады никто не привозит. О, ужас! Правда, на базаре, говорят, продают живых крабов. Но кто их будет варить? И с чем их есть? Майонез остался у Елисеева, а устрицы вообще обиделись и ушли отсюда вместе со старым режимом. Такова картина на сегодняшний день, как говорится».